Вот это да! Игорь поймал себя на мысли, что уже минут 10 не может отвести глаз от оружия всех типов, калибров и модификаций, заполнившего стеллажи небольшого по размерам помещения. Тут были и автоматы, и пистолеты, и винтовки, и ружья, как помповые, так и охотничьи двустволки. Имелись даже пулеметы, хотя и всего несколько штук. Но больше всего было незнакомых Игорю гибридов, явно ручного изготовления. И тут уж фантазия кустарей била ключом. Чего стоил только знакомый старшине до мелочей АК-74, но с огромным дисковым магазином, за которым, пожалуй, можно было укрыться, как за щитом. Или пятиствольное ружье, калибром не менее 25 миллиметров. Или арбалет с несколькими тетивами. Видимо, подразумевалось заряжание несколькими стрелами. Словом, глаза просто разбегались. «В музее, что ли?» Буркнул низколобый мужчина за прилавком. Все 10 минут он о чем-то перешептывался со старичком-провожатым. А теперь тот отошел и принялся изучать разложенные на прилавке пистолеты. Каждый был прикован толстой цепью за рукоять, но можно было взять в руки, рассмотреть, пощелкать затвором. «Или покупай что-нибудь, или проваливай на все четыре стороны». «Патроны к бизону есть?» — оторвался Игорь от притягательного зрелища. «Покаж», — протянул толстую короткопалую пятерню продавец. Князеву не хотелось отдавать ему оружие, но он снял с плеча пистолет-пулемет и протянул мужику. Тот взял, повертел в руках, хмыкнул, ловко отделил магазин, хмыкнул еще раз и передернул затвор. «Могутная машинка», — похвалил он. «Только ложанулся ты, парень, с ней. Дорого дал, наверное?» «Неважно. Не сообщать же незнакомому человеку все подробности того, как он оказался обладателем бизона. Патроны для него есть?» «Я же говорю, ложанулся ты». Продавец примкнул магазин и протянул пистолет-пулемет обратно. «Нет под него патронов». «Так бы и сказали». Старшина снова закинул ремень на плечо. «Пойду в другое место». «Ты меня не понял, парень», — проникновенно сказал продавец. «Под эту машинку совсем нет патронов. Ни у кого». «Почему?» — опешил Князев. Судя по физиономии, мужик не врал. «Понимаешь, какое дело?» Оружейник почесал коротко стриженный седоватый затылок. «Делали их в нескольких модификациях. Под ПМовскую девятку и под ТТшные 7,62. Тебе не повезло. Был бы девятошный патрон, даже под парабеллумовский, длинный, я б тебе помог. Вон их сколько, девяток-то». Он кивнул на стеллаж за его спиной, заставленный яркими картонными коробками с патронами. «А с ТТшными, извини». В следующие несколько минут Игорь с огорчением узнал, что производство пистолетных патронов калибра 7,62 мм в СССР и России было ограничено из-за основного пистолетного калибра 9 мм. А сам пистолет Токарева, под который этот боеприпас в основном был предназначен, перестали производить уже за много лет до катастрофы. Он оставался популярным, особенно среди криминала, но большая часть ТТ, ходивших по Москве перед катастрофой, была китайского производства с китайскими же патронами. «А патроны эти, — доверительно сообщил продавец Игорю, — из дерьма слеплены. Да и пистолеты их тоже одноразовые». «Как это? Для кого их делали-то?» «Для киллеров». «Бабах!» Оружейник наставил указательный палец на Игоря. «И в дамках». «Ну, пару раз. Основной и контрольный. А потом ствол с пальчиками в урну. Все равно он засвечен уже. Никто его второй раз на дело не возьмет». «А если так и так на один раз пушка, то зачем стараться? Стволы сырые, исполнение топорное. По первости многие тут с ТТшками ходили, а потом как-то повывелись они. Часть пытались под 9-миллиметровый патрон переделать, да без особого успеха. Часть просто на лом пошло. Потому и патроны для них по новой набивать никто не стал». «И что, вообще нигде нет таких?» «За все метро не скажу», — пожал плечами мужик. «Может, где и есть кустарные? Но за черкизон ручаюсь. Так что можешь выбросить свою трещалку. Или мне продай. Посмотрю, что из нее можно сварганить». «А я как же?» «Купи себе чего-нибудь», — торговец обвел широким жестом полки. «Не все же тебе, Мурзилка?» — кивнул он на шпагу на бедре Игоря. «С арматурой шастать». «Сколько стоит?» — ткнул пальцем в старенький АК Князев, решив проигнорировать слова продавца. Тот пожал плечами и назвал трехзначную сумму. Таких денег у Игоря, конечно же, не было. «А в патронах к нему же?» «Сейчас прикинем». Мужик почеркал что-то на бумажке и объявил. «250». У Игоря было с собой максимум 150 в двух оставшихся рожках и россыпью в вещмешке. «А на 150 что-нибудь есть?» «Есть». Мужик кивнул на ружье. «А что, дешево и сердито?» Это старшину не устраивало никак. «Я подумаю». «Подумай, подумай. Только вечером с этим на улицу не суйся. Из местных вряд ли кого на понт возьмешь». Игорь вышел на улицу в сопровождении старичка, так ничего и не купившего. «Сожалею», — сообщил провожатый, — «что не смог быть вам полезен, юноша. Что теперь думаете предпринять?» «Ему можно верить?» — кивнул Князев на дверь под блондинкой. «Да, если Устюжанин сказал, значит, так оно и есть. Весьма информированный, скажу я вам, товарищ. Вы ведь ничего не имеете против слова «товарищ»? Так куда вы сейчас?» «Ума не приложу». Игорь действительно не знал, куда ему податься. Бездомный, почти безоружный. «Я бы мог предложить вам работу, молодой человек». «И что я должен буду делать?» «Давайте обсудим это не здесь». Старичок кивнул на по-прежнему толпящихся вокруг продавцов и покупателей оружия. «Я знаю неподалеку неплохую закусочную». Молодой человек почувствовал, как яростно заурчал пустой желудок и вдруг представил себе дымящийся кусок мяса с гарниром из грибов на тарелке. И кусок... Нет, 2, 3, 4 куска черного ноздреватого хлеба и... Наверное, все это ясно отразилось у него на лице, потому что провожатый весело улыбнулся и, поманив пальцем Игоря, свернул в переулок.